Дами, где светлые ручьи в кустарниках шумят, эти лазурные равнины, где парус рыбаря, везде следы довольства и труда, ну, чудесно. А тут вдруг рабство тоще облачится по браздам неумолимого владельца, и тягостный ерем до гроба все влекут. Это же бездна, это инферно, это преисподняя какая-то, поднятая на поверхность земли. Но тут мы сразу замечаем одно отличие. Первая картина вся конкретна. Вы обратите внимание, как она строится. Люблю себе темный сад, с его прохладой и цветами. Мы движемся. Сначала ощущение сада, в котором мы пребываем, очень конкретное. Темный. Достаточно употребить вот этот эпитет. Темный сад с его прохладой и цветами. Это уже такое новоизобретенное сочетание, неожиданное, которое сразу дает ощущение конкретики. Это не какие-то оценочные абстракции, специальные слова, там освященные и заданные традиции. Темный сад – это с его прохладой и цветами, вот в таком сочетании это дает ощущение конкретное. Дальше Силук, пересекаем границу сада, уставленный душистыми скирдами, душистыми, однако. Уставленный скирдами – это общий вид, но душистыми – это уже запах. Чтобы его ощутить, надо приблизиться. А вот еще ближе, где светлые ручьи в кустарниках шумят. Они скрыты в кустарниках. Но мы начинаем слышать их шум, мы приближаемся. Дальше, здесь вижу двух озер. Вышли, значит, вышли на берег реки и видим двух озер лазурных. Два, это очень важно. Здесь вижу я озер лазурные, равнины, где парус рыбаря белеет иногда. Уже совершенно абстрактный такой идиллический пейзаж. Вижу я озер лазурный равнин, вижу двух озер. Значит, речь идет о какой-то определенной местности. Именно два озера, а не три, не четыре, не какое-то неопределенное количество. Это уже опять конкретика, и тогда весь ландшафт мы начинаем воспринимать как действительно конкретный, как действительно существующий в поле нашего зрения. Везде, и тут везде следы довольства и труда. А тут сплошные абстракции. Среди цветущих нив и гор, даже уже, конечно, это как бы повторение того, что прозвучало во второй строчке, но друг человечества – это уже абстрактная категория. Не я, не ты, не он, а друг человечества. Некая политическая рубрика печально замечает везде невежество, убийственный позор. Еще одна абстракция, еще одна абстрактная, закрепленная стереотипная формула. Не видя слез, не внемля стона, на пагубу людей, избранная судьбой. Опять это архаи, архаика, это книжная, книжность стиля. Опять такая оценочная абстракция, давно заданная, давно освященная традицией. Присвоила себе насильственной лозой. Уже и иносказание появляется. И труд, и собственность, и время земледельца – экономические категории. Почти какой-нибудь Адам Смит. Склоняясь на день дальше, уже чуждый плуг, покорство, не раб какой-то там, не два раба, не три раба, не женщина, мужчина, а рабство тощее. То есть опять некая оценочная абстракция. Значит, первая картина действительно получается вся конкретная, а вторая вся основанная на абстрагирующей работе мышления, на абстрагирующей работе ума, но ума, работа ума – это не холодная, не ума холодного такая, рассудочная работа, а работа, которая выражается, порождает переживания и выражается в переживании непосредственно. На эти непосредственные переживания тут же питает новое движение мысли, оно тоже выражается в непосредственных переживаниях и питает новое непосредственное переживание, они питают мысль, и вот это так и идет. То есть это как бы два уровня. Один уровень видения, созерцания и видения, а другой уровень осмысления и переживания, обретенного сознания, обретенного какого-то сознания. И тогда вот мы можем обратить внимание, поняв, заметив эту разницу, чтобы понять ее, мы можем обратить внимание на две другие части, которые, каждая из которых подготавливает последующие. Вот первая часть. «Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток, на воне счастья и забвения. Я твой, я променял порочный двор сердцей, роскошные пиры, забавы, заблуждения, на мирный шум дубров, на тишину полей, на праздность вольную, подругу размышления. То есть состояние уже есть, и оно очень ощутимое, очень внятное по сути своей, но оно вот действительно такое поэтическое, абстрактно-поэтическое. Потому что ведь вся эта часть текста состоит из формул лирического стиля, в данном случае формул, рассчитанных на его идиллическую разновидность, на идиллическую разновидность лирической поэзии. А дальше, значит, конкретика вступает в силу. То есть состояние конкретизируется, а раз оно конкретизируется, то оно становится более непосредственным. Тут оно опосредовано вот всеми этими формулами, этими оценочными абстракциями. Это не есть само переживание, вот каково оно прямо есть, а оно уже дано в обработанном, эстетически обработанном виде и опосредовано этой эстетической обработкой. Вот оно еще вначале не непосредственное. Но вот этот темный сад, луг, уставленный душистыми скирдами, шум кустарников, двух озер, лазурные равнины, и вот это состояние уже переживается напрямую. Что-то произошло, произошло какое-то движение. Вот в это освобождающее состояние, которое порождает деревня, человек углубился в большей степени, чем на первом этапе. Второй этап – это, ну, большая степень приобщения, большая степень углубления, более непосредственное переживание того, что было в первой части. Это, ну, скажем, следующая ступень. И тогда становится, возможно, следующая ступень. Я здесь, от суетных оков освобожденный, учусь в истине блаженства находить, свободную душой закон боготворить, роптанью не внимать толпы непросвященной, участием отвечать застенчивой мольбе и не завидовать судьбе злодеев, глупца в величии неправого. Итак, вот это достигнутое состояние дает возможность продвинуться еще дальше, пройти через этап такого нравственного самоусовершенствования. Ведь это же уже трудные вещи достигаются. От суетных оков освобожденный, в истине блаженство находить. Это же гораздо труднее, чем роскошная, ну, конечно, тут уже тоже есть некая степень свободы от того, чем обычно скован человек. Я променял роскошные пиры, забавы, заблуждения на мирный шум дубрав. Вроде бы, так сказать, попроще, не так роскошно. На тишину полей, на праздность вольную подругу размышлений. То есть какие-то более простые ценности пришли на смену ценностям, которые принято ценить более высоко, которые люди, как правило, вообще-то предпочитают этим простым ценностям. Но я вот уже освободился и возвысился для того, чтобы эти простые ценности поставить выше. А дальше, значит, уже трудные вещи. Находить блаженство в истине. А это же ведь, знаете, не всегда возможно. А если истина горька, если истина обидна для тебя, найти в ней блаженство, это уже высокая степень духовного самоусовершенствования. Значит, ты уже возвысился над всем, что в тебе есть, ну, скажем, низкого или посредственно, ты уже возвысился на две головы. Свободную душой закон боготворить. Свободную душой боготворить закон, который обязывает, требует, отдает тебе распоряжение. Вот боготворить его свободную душу, значит, возвыситься до такого понимания закона, до такого переживания закона, что закон не мешает свободе, а свобода не мешает закону. Роптанию не внимать толпы непросвященной. Вот, то есть массы людей основной не внимать. А ведь вообще-то мы всегда боимся мнения коллектива, а уж массы, как она попрет, так тут действительно никуда не денешься, будешь внимать. Вот нет, не внимать, можно уже достигнуть и этого состояния. Участием отвечать застенчивой мольбе. Мольбе, которая не напирает на тебя. Одно дело, когда на тебя, так сказать, есть напор, есть нажим, тогда поддаешься, да, ну, выбили слезы из глаз.